Степан, откуда взялся второй рожок? Стефан тоже увидел у себя под ногами валявшийся рожок из автомата. Наклонился, поднял и сказал: «Пустой». Это в нем были мои патроны. Шпенди как-то быстро шагнул к Хохлу, резко выдернул у него из рук автомат. Прогремел выстрел, пуля ушла в зенит. Шпендик осмотрел Калашникова, покачал головой. Рожок полный, просто Хохол засуетился и не перевел с одиночного на автомат. А то бы нам тут всем хватило, если бы не снайпер. Да. Протянул автомат в Ассо. Лос спросил: «С ним-то что делать?» И кивнул в сторону затули ветра. Шпендик пожал плечами. «А что с ним делать? Отволоките в третий карьер к остальным. То он их мочил. Теперь, видишь, его самого замочили». Как-то по-лошадиному фыркнул, будто подражая живому затули ветру, и сказал: «Это же надо! Палачу малява яйца отбила, а мужик, никогда не бывший человеком, первой пулькой уложил. Малява девочка, человек здесь вор в законе». Пошел было к машине, потом остановился, велел: «Бульбаш, ашманай его, чтобы никакой ксивы не осталось. Ашманать — обыскать, ксива — документ». «И проверь там», — кивнул в сторону домика, — «чтоб не полыхнуло тут без нас. Да и корзину забери, Хохлу теперь еда ни к чему». Коротко хохотнул, велел: «А с тобой, снайпер, давай побазарим». Стефан спросил: «А с этим я так и буду ходить?» — вытянул руку с пистолетом. Шпендик оглянулся. «А, пушка? Достави себе, мало ли что. У меня же разрешения нет». «Нет, так будет. Кшиш сделает». «Я почему говорю это? Хохол был у нас бойцом, сам понимаешь, неспокойно тут. И местная братва может наехать, да и наши залетные могут захотеть на халяву руки погреть. А бульбаш и грузин? Нет, это не то. Мишень, по-моему, они сроду не попадали. Так что тебе снайпер и карты? Нет. И пушку в руки. По минам жить надо. Я там тебе прибавил. Мелочевка это. Я тебе долю платить буду, клевую долю. Будешь свою ханку в шампанском купать? Будешь». Остановился, оглянулся на Стефана. Тот воспользовался паузой и сказал: «Погоди, Виктор, ты как-то сразу... А ты как? Раз, и пуля у Хохла во лбу. Что теперь у тебя спрашивать, не желаешь ли ты к нашему делу пристроиться? Одной пулькой ты выбил у меня из рук все карты. Крыши одного кшиша тут не хватит, он по другой части. Ну, а если бы не моя пулька, может, и тебя бы сейчас в карьер волокли бы. Это точно, последнее время Хохол, знаешь, в поле ветер, в жопе дым. Так что... могло быть, что сейчас гадать, что есть, то есть. Усек?» Стефан немного помолчал, потом медленно протянул: «Выходит, что усек. Заметано». Стефан вздохнул. «Как сказать заметано? А что заметано? Что я должен делать?» Шпендик внимательно посмотрел на него, подумал, кивнул. «А то же, что и раньше. Машины ремонтировать. Ну, а если... Притом мы усечем, что кто-то нас мочить собирается, так чтобы ты успел это первым сделать. Вот как с Хохлом. Так, хватит тебе волну гнать. Там видно будет. Я не бог, чтобы видеть, что впереди. Грузин, вы там скоро?» «Уже идем», — отозвался тот. «Тогда садись за руль, Стефан, поехали домой». «Ага, вот так. Стефаном и называй меня». «Ну, кликуха-снайпер — хорошая кликуха, не каждый может получить ее, но ментам об этом знать не положено, только кенты будут знать, кто ты есть. Кент — друг, товарищ, приятель». Стефан запустил мотор, машинально вслушиваясь в то, как он работает, а сам думал о том, во что он теперь вляпался. «Да еще как вляпался!» — сокрушенно вздохнул он. «Это тебе не кук. Зароет в третьем карьере, и ни одна мышь не найдет того, что от тебя останется. Погоди, а как насчет отпуска?» И тут же спросил: «Виктор, а ханку я на Белосточину отвезу?» Шпендик нахмурился. «Сколько будешь работать со мной? Вот этого базара не заводи! Что ты все шуруешься? Я же не фраер!» — сказал заметано. Фраер здесь человек, не имеющий отношения к воровской среде. Лос и Чичнадзе сели в машину, отдали какие-то документы Шпендику. Тот начал их просматривать, а Стефану махнул рукой. «Поехали, мол». Чуть погодя, когда Стефан вывел машину с проселка на асфальт, Шпендик сунул документы в карман и задумчиво проговорил. «Вот дела. Выходит, хохол уже свалить приготовился. Вот только с тобой поквитаться решил. А может, и со мной? Так. Вот что, кенты, хохол свалил сегодня ночью. Куда, кому, не наше то дело. Он человек вольный. Усекли?» И дальше поехали молча. Стефан думал об одном. Быстрее бы прошла неделя, чтобы поскорее выбраться из этой паутины, которая опять опутала его по рукам и ногам. И еще о том, что лучше уж у Марианы землю пахать да ханку ласкать, чем парить песок в карьере у шпона. Сначала мысли бегали лихорадочно, потом Стефан стал успокаиваться. «Да, в Джеге житья не будет», — думал он. «Тут и шпон со своими кентами, и кшиш житья не дадут. Значит, надо уезжать». «Уехать сейчас, прямо сегодня?» «Нет, засуетятся, начнут искать. А что? Могут даже труп хохла к шишу предъявить, мол, Дембовский укокошил его и сбежал. И тут же всю Польшу перетрясут. Шиш-то знает, откуда я приехал, так что в два счета из Лясной выдернет. Там же пан Богдан и повяжет тебе белые ручки». «Нет, дергаться, суетиться не надо. Недельку выдержу, а потом...» «Нет, сюда возвращаться не буду». «А куда денусь-то? Слушай, а если с паном Богданом посоветоваться? Честно, как на духу все рассказать? Может, что присоветует? Да не может быть, чтобы не присоветовал. Придумает же что-нибудь. А то он и полицейский». После принятого решения успокоился совсем и даже повеселел. Жизнь в будущем казалась уже не такой мрачной, безысходной. Но Ханке решил ничего не говорить о случившемся. «Зачем ей лишнее беспокойство? Еще переволнуется, да молоко пропадет, придется Марка на искусственное питание переводить». «Нет, этого делать не будем», — решил Стефан. «А вот Альжбета вернется». «Ну, она баба умная, все поймет». «Что поймет?» «Значит, придется ей все рассказать. И вообще, если мне придется исчезнуть отсюда, то не могу же я не объяснить ей». «Объяснить?» «Значит, она должна знать, где я буду. А если ж он привезет ее в карьер, до пяточки каленым железом прижгет? Может он это?» «Еще как может. Тогда? Тогда просто попрощаться, но не говорить, куда я еду. А куда мне ехать, если не к Ханке? Не к пану Мариану? Куда ни кинь, везде клин». Приехали к мастерской. Лос вышел, открыл ворота гаража. Стефан въехал, остановился, спросил. «Так с какой начинать?» Шпендик нахмурился, пожевал губами, подбирая подходящий ответ. Но Стефан решил не дожидаться его и торопливо сказал. «Да, я вспомнил. Ты сказал, что, как вернемся, заняться москвичом. Я так и сделаю». И сам понял, отчего он так быстро усек настроение шпона. Он стал бояться его. Одернул было себя. «Чего ты вздрогнул? У тебя же Макарс почти полный обоймой. Пусть только...» Но не додумал до конца, потому что понял. Он теперь замазан кровью хохла. И ни один суд в мире не поверит ему, что он просто защищал свою жизнь. Свидетели, вот они, трое. Они и скажут, да, видели, как Стефан выстрелил, затули ветру в лоб. А карабин? Опять же, эти свидетели скажут, из карабина стрелял только Стефан Дембовский. А тем более, если он Стефан, уложит и Шпендика. А если всех троих? И что дальше? От белорусской милиции ушел, от братвы Кука ушел, а от польской полиции уйдешь? Далеко ли? Господи Иисусе Христе, отчего я такой невезучий? Сокрушенно покачал головой Стефан, приступая к ремонту москвича. И будто издалека услышал голос шпона. Вот так-то лучше. Сначала подумай, прежде чем спрашивать. Может, ты и сам ответ найдешь. Васо и Степан нерешительно подошли к Шпендику, севшему у стола. Васо спросил. «Слушай, дорогой, а как?» Шпендик гаркнул. «Чего ты тут раскакался? Марш к снайперу, и чтобы к вечеру москвич был как новенький». Стефан услышал голос хозяина и отозвался. «Виктор, тут мотор очень уж. Он, похоже, уже и капиталочку прошел, а может, даже и не одну». Шпендик сердито оборвал его. «Ну так что? Где я тебе новый мотор сейчас возьму?» Стефан нерешительно спросил. «А из тех нельзя подобрать?» «Каких тех?» «Что в карьере стоят. Может, там по габаритам подобрать можно, а?» Шпендик смягчился, но все же строго спросил. «Чего же ты раньше не сказал? Там бы на месте и посмотрели». Стефан только руками развел. «Да я как-то о моторе и забыл после всего этого». Шпендик, понимающе, кивнул. «Да, мочить людей — это не так просто. Ладно, бери инструмент, поехали туда еще раз». Ехали молча. Стефан дорогу уже знал, так что машину вел уверенно. Говорить никому не хотелось. Такая неожиданная смерть за тулей ветра выбила всех из колеи. Шпендик понял, о чем думают его спутники, и сказал. «Вот что, кенты. Что случилось, то случилось. Ну, вечером выпьем за упокой души этого лагерного придурка. И все, забыли. Теперь вместо хохла у нас снайпер. А то сидите, будто вот-вот вас всех мочить будут. И потом. У хохла новенькая ксива, я ему ее не давал. А кто? Может, пан Энглер?» — высказал предположение Стефан. Шпендик изумленно посмотрел на него. «Как? Делать Зухер за моей спиной? Зухер здесь сделка. А что? Кшиш такая сука, что вполне может. Вот Зяма...» Зяма — изворотливый мошенник-аферист. «Тогда все проще. Если Кшиш спросит насчет хохла, ответ один. Сегодня ночью его в Бжеге уже не было. Куда уехал, не сказал. И вообще ничего не сказал. Слинял, и все тут». Даже поверхностный осмотр машин убедил Стефана. Все они на отличном ходу. Только на двух отчетливо были видны отверстия, очень похожие на пулевые. «Грабленные, значит», — сделал вывод Стефан, но с наивным видом спросил у Шпендика. «А может, на вот этой и поедем?» Шпендик криво усмехнулся. «У тебя что, и техпаспорт на нее есть?» Стефан все с тем же наивным видом поинтересовался. «А что, нельзя сделать?» И вдруг Шпендик посерьезнел.